«Операция, сопряженная с огромным риском», — боком глядя на Устименко, произнес Уорд. «Операция почти неосуществимая». «Да, но если они ее предлагали, вот они», — Невилл кивнул на Володю, — «значит, мои дела не так уж хороши? Или вы меня считаете круглым идиотом?» Володя вышел. Этот разговор не имел сейчас к нему никакого отношения. Пусть на все вопросы отвечает Уорд, пусть отвечает, если может. Минут через 20, не больше, он увидел, как Уорд сел в свой джип и уехал, а вскоре пароходный фельдшер Миленушкин отыскал Устименко и сказал, что Леонид ругается и зовет своего доктора. «Знаете что?» — сказал Лайонел, когда Володя вошел в лазарет. «Я вдруг все понял. Не тревожьтесь, док. Я не стану вас мучить всей этой подлой историей. Она теперь никого не касается, кроме моего дяди Торпентоу и его чиновных докторов. Это они за все отвечают. Черт с ними. Я понял другое, главное. Вы напились, вот что я понял», — сердито сказал Володя. «Немного. Но ведь это теперь не имеет никакого значения. Только не мешайте мне, а то я запутаюсь. Да, вот вся история с моей операцией, которую вам не разрешили сделать, имеет даже философский смысл. Хотите выпить? Ну, налейте. Философской, очень глубокой. Я не смогу это выразить, но мы всегда откладываем, не берем на себя ответственность и не решаемся пойти на риск. Это и есть наша традиционная политика, вы понимаете? Уорд не виноват, он просто дурак. Кстати, он мне все рассказал, я теперь понимаю. Он рассказал потому, что он теперь больше не отвечает. Правда, я его немножко припугнул, что попрошусь в ваш госпиталь, и вы меня прооперируете. Но и на это он имел готовый ответ. Вы не можете меня оперировать, потому что мое здоровье принадлежит нации, а нация запретила. Понимаете? Лайонел засмеялся. Оказывается, нация — это мой дядя Торпентоу. Впрочем, хватит об этом. Сейчас я, пожалуй, посплю, а завтра вы меня опять уложите на палубу. Ладно, док, мне хочется увидеть всю эту кутерьму снизу. Зачем? Затем, что сверху все сражения выглядят сущими пустяками, какой-то безнравственной игрой, но все-таки игрой. А отсюда... «Я не видел этой вашей игры ни сверху, ни отсюда», — ответил Володя. «Но не думаю, чтобы это показалось мне кутерьмой или игрой». Невилл, как всегда, выслушав ответ Устименко, ненадолго задумался, пережевывал Володин английский язык. «Вам не хватает легкости в мыслях, док», — сказал он наконец. «Вы все берете слишком всерьез. Так размышлять свойственно англосаксам, а не славянам. И вы обидчивы. Кажется, вы склонны говорить те слова, которые любит мой дядя Торпентоу, например, эти святые могилы». «Есть и святые могилы», — буркнул Володя. «Да, в том случае, если там не покоятся останки надутых себелюбцев, бездарных флотоводцев и самовлюбленных идиотов, вроде моего дяди Торпентоу. Но, как правило, они, именно они, лежат в охраняемых законом могилах и в фамильных склепах. А вот моего брата Джонни, какой-то сукин сын, танкист Роммеля, так вдавил в песок пустыни своими гусеницами, что его даже не смогли похоронить». «Ладно, оставим это», — велел Володя. «Зачем же оставлять? Что же касается моего старшего брата Гарольда, док, то его прикончили нацисты в Гамбурге летом 38-го. Он был, знаете ли, разведчиком, и он ненавидел Мюнхен и все такое прочее. Он кричал моему дяде Торпентоу, что нам будет крышка, если мы не найдем настоящий контакт с русскими. И нацистам его выдали англичане. Да-да, не таращите глаза. Они играли в бридж. Эти двое маслистов с двумя дипломатами-риббентроповцами и назвали им брата. Не удивляйтесь. Французские кагуляры также поступали. Теперь-то мы кое-что хорошо знаем, но не все». Он помолчал немного, потом добавил: «Гарольда вообще не нашли совсем. А мой дядя Торпентоу, человек осведомленный во все времена,